брезгливое выражение лица Арнастины Федоровны, красноречивее слов свидетельствовало о том, что воспоминания об этих событиях нанесли глубокую рану ее душе. Она замолчала. Анна воспользовалась паузой. «Да, да», — увлеченно подхватила она. «В августе 58-го я сопровождала государя и государыню в Ярославль и Кострому. В Костроме есть деревня, где живут потомки Ивана Сусанина. Со времен Михаила Федоровича все жители этой деревни освобождены от всяких налогов. Но эта привилегия не только не принесла им никакой пользы, а наоборот, вследствие развившейся ленности, они впали в нищету и состояние почти полного варварства. Такая же история произошла и под Москвой, в деревнях Сафарина и Тальце, принадлежавших графине Ягужинской. Она отпустила своих крепостных на волю вместе с землей и имуществом. Крестьяне все это богатство из-за невежества своего пропили, а после, оставшись совершенно нищими и без копейки, проклинали свою благодетельницу. Федор Иванович, еще не вступивший в беседу, но уже почувствовавший питательную среду для своего интеллектуального существования, поудобнее устроился в кресле, и лицо его приобрело выражение готовности высказаться. Мари же, напротив, не проявляла ни малейшего интереса к случайно возникшему разговору, и было заметно, что только присутствие сестры, которую она давно не видела, удерживает ее от намерения вернуться к обычным семейным хлопотам. «Какие опасные для страны крайности!» — продолжила свою партию в женском философском дуэте Анна. «С одной стороны, великолепие дворцов, роскошных садов, ослепительное сияние бриллиантов. Как только я попадаю в это море цветов, драгоценных камней, газа, кисеи и кружев, я сама превращаюсь в тряпку, становлюсь куклой, наряженной в платье и прическу. С другой стороны, бескрайне нищая, невежественная Россия с ее неисчислимыми нуждами». Она повернулась к отцу и улыбнулась ему. «Я, когда думаю об этом, всегда вспоминаю папины слова. Наша знать не только не русская, она даже не петербургская, а разве только Невско-проспектная. И то от полицейского моста до Аничкова дворца. При дворе все больны духом касты и презрением ко всем, кто ниже их общественным положением, может, за исключением государя и государы. Но царствующие особы живут в таком искусственном, в таком нереальном мире, что даже приблизительно не представляет себе происходящего за дворцовыми оградами. «Похоже, ты не чувствуешь себя счастливой на Олимпе власти», — заметил Федор Иванович, с напряженным вниманием вглядываясь в лицо дочери. Анна грустно вздохнула. Ее гибкая фигура с легкостью подалась навстречу отцу, и рука приняла в свою ладонь его тонкие сухие пальцы. «Ремесло придворных вовсе не так легко, как думают», — ответила она с легкой усмешкой. «И чтобы его хорошо выполнять, нужен талант, которым не все обладают. Мое сердце плохо дрессировано в смысле официальной чувствительности. Я замечаю, что внимание, которое мне оказывают, приятно щекочет мое тщеславие, и что мне нравится играть маленькую роль при дворе. Но в то же время я прекрасно сознаю, что для пустой болтовни, создающей мне успех, не нужно ни ума, ни истинной нравственной высоты. То, что во мне действительно есть хорошего, то никому во дворце не нужно. Наверное, в моем нынешнем настроении лучше всего уехать вместе с мужем жить за границу». От Федора Ивановича не ускользнула печаль, с которой дочь сделала свое признание. «Я знаю, ты очень одинока там», — сказал он, поглаживая пальцами свободной руки ее изящную кисть. «Я понимаю, как тебя раздражает и возмущает среда, в которой ты находишься. Но мысль покинуть Россию вряд ли спасительна для тебя. Ты не выдержишь длительной разлуки с Отечеством. Еще менее тебя способен на это твой муж. Иван Сергеевич настолько слился с жизнью страны, настолько проникся ее заботами, что для него добровольный отъезд за границу хуже изгнания». Анна слушала голос отца, и давнее, чудное, уже почти забытое время ожило в ее памяти. Она вспомнила, как 18-летней девушкой после приезда в Россию осталась вдвоем с отцом в этой самой гостиной. Он сидел в большом кресле возле камина, а она на маленькой скамеечке у его ног. Они долго молчали и смотрели на огонь. Отец первым прервал молчание. «Итак, — сказал он, — одно поколение следует за другим, не зная друг друга. Ты не знала своего деда, как я не знал моего. Ты меня не знаешь, так как не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в котором живешь ты, не принадлежит мне. Нас разделяет такая же резкая разница, какая существует между зимой и летом». Анна слышала этот далекий голос из прошлого и смотрела на отца, старого, больного, немощного, говорящего в этот момент. «Я, наверное, один из самых недостойных отцов на свете». Она слышала, что он говорит, но произносимое как бы скользило мимо ее сознания, задевая его лишь какими-то частностями. И в то же время в ней крепко звучал тот давний голос, уже канувший в небытие и извлеченный из него с течением обстоятельств и настроения. «А ведь и я был молод. Если бы ты видела меня за 15 месяцев до твоего рождения, мы совершали тогда путешествие в Тироль. Твоя мать Клотильда, мой брат и я. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно. А теперь это лишь сон. Ах, как это было давно, верно тому уж 1000 лет. Придет день, Анна, когда ты вспомнишь о своей юности и вспомнишь, быть может, то, что я говорю тебе сейчас. Ты подумаешь, это было в красной комнате возле камина. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы». Лицо отца, когда он говорил это, было молодым и печальным. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. Теперь они образуют в моей жизни точку, которая все отдаляется и которую я не могу настигнуть. И сколько людей, более или менее знакомых, более или менее любимых, исчезло с этого горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем.